более эффективные принципы работы с регионами. В отличие от трех вышеприведенных схем, две следующие в большей степени могут обеспечить региональное развитие бизнеса. Это подтверждается как нашим опытом, так и опытом многих наших партнеров. Схема первая. Разъездные бригады. В этом случае подразделения, работающие с регионами, базируются в центральном офисе компании. Сотрудники делятся на бригады, в каждой не менее двух человек. Почему так? Потому что при выходе сотрудника из строя, болезнь, отпуск, уход, личные контакты с клиентами остаются у его напарника. Для надежности личные контакты с каждым корпоративным заказчиком должны поддерживаться минимум двумя сотрудниками, не слишком сильно любящими друг друга. Для особо важных клиентов требуется 3-4 сотрудника, поддерживающих с ними личный контакт. В каждой бригаде выделяется два или более подшефных региона. Заранее неизвестно, какие из регионов будут более доходными, поэтому у каждой бригады будет шанс заработать. Работа бригад может строиться по следующей схеме. Раскроем эту схему по пунктам. Пункт 1. По графику за одной неделей работы бригады в офисе следует две разъездных. Потом снова одна неделя в офисе и две недели в разъезде и так далее. Пункт 2. За неделю в офисе бригада должна с помощью звонков, переписки по факсу и электронной почты назначить встречи на две разъездные недели. Пункт 3. График поездок планируется заранее. Например, первая неделя в одном регионе, в выходные переезд в другой регион. 3 дня в областном центре, по 1 дню в 2 районных городах. Следующие выходные – возвращение домой. Пункт 4. На каждый день работы в регионе желательно запланировать по 5-6 встреч. Часть, разумеется, слетит, останется 3-4, что и требуется. Эти встречи могут проходить не только в офисах клиентов и у них на производстве, но и в ресторанах или саунах. Пункт 5. Когда дело доходит до конкретных сделок, особенно на крупные суммы, вместе с бригадой на переговорах к клиентам выезжает кто-либо из руководства. Пункт 6. В регионах, где бригады проводят много времени, 10 и более рабочих дней в месяц, обычно выгоднее арендовать корпоративные квартиры на постоянной основе. В результате работа с клиентами по интенсивности личных контактов не уступает работе с клиентами из родного города, что и требуется для успешного продвижения на рынке. Схема вторая. Собственные торговые представительства. По системе с разъездными бригадами вы выстраиваете один отдел продаж по регионам, который базируется в центральном офисе. В тех регионах, где вы хотели бы работать с клиентами наиболее интенсивно, можно создать сеть таких отделов продаж или торговых представительств. Какие плюсы и минусы у этих двух подходов? Какой из них лучше использовать? Если в одном регионе всего несколько крупных или средних клиентов, тогда целесообразно работать по схеме разъездных бригад. Если количество крупных клиентов в регионе измеряется десятками и сотнями, или средних и мелких клиентов сотнями и тысячами, тогда лучше строить торговые представительства. Организовывать их или нет и когда – это вопрос экономики. В одном случае придется создавать только небольшой офис, в другом – налаживать и склады, и логистику, возможно, даже производство. Таким образом, создание торговых представительств требует серьезных финансовых и административных ресурсов. Возникает вопрос, когда начинать открывать торговые представительства и в какие регионы входить первыми? Целесообразно сочетать работу торговых представительств и разъездных бригад. Начинать проработку региона следует разъездными бригадами. Когда доходы от клиентов позволяют окупать текущие расходы на поддержание торгового представительства, можете их открывать. Если, конечно, потенциал региона еще велик. Такая схема реальна, если обслуживать клиентов можно непосредственно с центральной базы. Если для полноценного обеспечения клиентов необходимо выносить в регион склады, производство и прочую инфраструктуру, то без полномасштабного представительства не обойтись. Стратегию необходимо выбирать с расчетом будущего доминирования на рынке. Конкуренция будет только ужесточаться, и все клиенты, которых не удержите достаточно крепкими личными связями, могут быть потеряны. И наоборот, можете приобрести клиентов, которые сейчас работают не с вами. Очертите тот круг клиентов, который, согласно стратегической цели бизнеса, должен быть накрепко к вам привязан. Если вам необходимы сотня-две, то придется создавать полноценные торговые представительства. иначе вас вытеснят с этого рынка, а когда это произойдет, значения не имеет. Что делать, если нужно организовать торговые представительства в нескольких десятках регионов, а ресурсов недостаточно? В этом случае все зависит от того, есть ли у вас так называемая тема, то есть может ли успешное сотрудничество с вами сделать по-настоящему обеспеченной организацию партнера. Этот интерес должен быть настолько велик, чтобы стоило создавать ради сотрудничества с вами новые направления бизнеса или отдельный бизнес. Такой вариант возможен для многих производителей или дистрибьюторов, достаточно востребованных и эксклюзивных товарных групп. В этом случае прямыми клиентами могут быть не конечные потребители в регионах или розница, а партнеры, которые работают с конечными клиентами. Они же будут организовывать отделы продаж. Нужно понимать, что в этих взаимоотношениях у вас может быть либо сильная, либо слабая позиция. В слабой вы договариваетесь о сотрудничестве с крупным региональным оптовиком, у которого и без вас уже достаточно партнеров. Он выкручивает вам руки для обеспечения товарного запаса на реализацию и вымогает отсрочки платежа. В действительности он просто номинально добавляет ваши позиции в свой обширный прайс-лист. Будут клиенты брать ваши товары или чьи-то еще, ему все равно, ведь условия со всеми поставщиками примерно одинаковые. Клиенты, разумеется, ваши товары брать не будут, потому что они новые и неизвестные. В сильной позиции партнер выдвигает для сотрудничества с вами отдельную группу менеджеров по продажам или торговых представителей, либо отдельный бизнес. При этом жестко прописаны обязательства по продвижению ваших товаров и услуг, которые он берет на себя. Самое главное из них – выполнить план продаж, от которого зависит размер получаемых скидок и бонусов. Например, продавая меньше, чем на 3 миллиона за период, партнер получает скидками и бонусами 7%, от 3 до 5 миллионов – 8%, от 5 до 8 миллионов – 9%, свыше 8 миллионов – 10%. В этом случае ваш отдел обеспечивает не продажу товара конечным потребителям, а продажу сотрудничества партнерам. Его задача – составлять списки потенциальных партнеров в нужных вам регионах, вести с ними переговоры, выбирать наиболее перспективных и заключать с ними договоры на интересующих вас условиях, которые вместе с тем должным образом стимулируют партнеров. Важно, что после продажи партнерства настоящая работа отдела продаж только начинается. Менеджеры по развитию партнерской сети должны выстраивать работу с партнерами, а также их работу с конечными клиентами. С другой стороны, они должны контролировать эффективность работы партнеров и соблюдение ими интересов вашей компании. Нужно постоянно помнить, что партнер может расслабиться, работать неэффективно с самого начала, провороваться или неожиданно закрыть бизнес. Во всех этих случаях вам придется оперативно его заменить с минимальными сбоями в работе и финансовыми потерями. Можно рекомендовать как стандарт запрашивать у партнеров полную информацию обо всех прямых потребителях товаров и услуг, которых удалось привлечь, по разработанной форме. Для контроля уровня сотрудничества и поиска способов улучшить работу, менеджеры должны периодически проводить встречи с прямыми клиентами партнеров. Если ваш товар распространяется через розничную сеть, то регулярная проверка присутствия товара в рознице региона и его выкладки также будет весьма полезна. Впрочем, как и сравнительный контроль объемов продаж в различных розничных точках. Чтобы партнеры мирились с этими мероприятиями, вы должны обеспечить реальную поддержку их продаж. Например, ваши сотрудники могут сообщать полученную от клиентов ценную информацию, участвовать в переговорах совместно с сотрудниками партнеров или проводить переговоры об увеличении объемов поставок, проходящих через договоры клиентов с вашими партнерами. Вы также можете обеспечивать профессиональную подготовку сотрудников ваших партнеров и внедрять в их работу практический опыт, стандарты и технологии, обеспечивающие увеличение их продаж. Еще один из важных вопросов – совместная рекламная политика, поскольку большинство действий по продвижению именно вашего бренда целесообразно делать централизованно, особенно полиграфию и сувенирную продукцию. В большинстве случаев необходимо много поработать самостоятельно до того, как на вас захочет поработать кто-то другой. Оптовики с интересом ведут переговоры о продаже товара, который уже пользуется спросом. То есть партнеры лучше всего помогают продавать то, что и само по себе хорошо продается. Принцип тот же, что и с банковскими кредитами. банки предпочитают давать деньги тем, кто в них не нуждается. И вам придется сначала самостоятельно увеличивать продажи и продвигать свою торговую марку. Только после того, как вы подниметесь, партнеры будут искать сотрудничество с вами. Самостоятельное создание сети региональных представительств – чрезвычайно сложные и тяжелые задачи. Построение одного единственного профессионального отдела продаж уже требует огромных усилий, а тут придется построить сразу несколько таких отделов, которые будут удалены друг от друга географически. Большую часть времени вы не сможете контролировать их лично. Возможно, мысли о самостоятельности, создании собственного бизнеса, переходе к конкурентам и воровстве начнут разрастаться в удаленных представительствах быстрее, чем продажи. Предлагаю несколько минимальных мер по обеспечению безопасности бизнеса. Во-первых, постройте систему продаж в каждом регионе, где создаются торговые представительства. Кроме этого, вам потребуется подразделение, базирующееся в центральном офисе, который будет отвечать за развитие сети региональных представительств и управление их деятельностью. Его можно назвать отдел по развитию региональной сети или управляющая компания. Ответственность за выполнение плана продаж по региону и зарабатывание денег лежит на региональных представительствах. Приоритетные задачи управляющей компании по отношению ко всем представительствам – обеспечение безопасности бизнеса. Во-вторых, регистрируйте юридические лица, через которые ведется деятельность представительств, в различных налоговых инспекциях. Сосредоточьте имущество, средства производства и недвижимость на одних юридических лицах, находящихся под вашим полным контролем, а деятельность ведите через другие. Если передаете в использование своему бизнесу имущество, принадлежащее лично вам, оформляйте это официальными договорами, в том числе и о материальной ответственности. В-третьих, не ленитесь страховать ценное имущество и недвижимость. За небольшие страховые взносы вы снижаете риски и перекладываете на чужие плечи взыскание ущерба. В-четвертых, максимально изымайте из регионов излишки свободных средств и инвестируйте их обратно в регионы через целевое финансирование либо через приобретение имущества на контролируемые вами юридические лица. Чем меньше свободных денег постоянно находится на расчетном счете и в кассе региона в распоряжении местных директоров и финансистов, тем меньше поводов для искушения. В-пятых, в начале работы регионального представительства наиболее безопасно вести все операции от центрального юридического лица без какой-либо передачи права подписи в регион. Однако при этом страдает оперативность работы. Другой приемлемый вариант – организация отдельного юридического лица для ведения деятельности регионального представительства. Его собственность от 100% до контрольного пакета – должна принадлежать основному юридическому лицу, либо представляющим его собственникам. Предлагаю использовать две первые подписи. Приоритетная, то есть подпись генерального директора, должна принадлежать одному из доверенных лиц головной компании или лично вам. Она может практически не использоваться в текущей работе и необходима только, чтобы оперативно взять управление на себя при возникновении форс-мажорных обстоятельств, а также чтобы обеспечить безопасность бизнеса. Еще одну первую подпись имеет исполнительный директор, который и руководит текущей работой представительства. В-шестых, вы должны время от времени обдумывать, что в данный момент может нанести наибольший ущерб бизнесу, в частности работе региональных представительств. Наибольшая опасность как раз и случается с наивысшей вероятностью. Когда вы определили, что является наивысшим риском, считайте, что это обязательно произойдет. Если вы заранее продумаете и приведете в исполнение план по защите от этого риска, безопасность бизнеса существенно повысится. В-седьмых, основной ущерб региональному представительству могут нанести работающие в нем люди и прежде всего руководители представительства. Изначально рекомендую направлять на создание представительства двух сотрудников из региона, в котором находится центральный офис и базируется управляющая компания. Один из них становится директором представительства, другой – финансистом. Они образуют ядро, вокруг которого формируется команда. Ее можно набирать на месте. Впоследствии для эффективного руководства коммерческой работой представительства необходимы три ключевых руководителя. Региональный директор руководит работой представительства в целом и имеет высшую административную власть, включая принятие ключевых кадровых решений. Коммерческий директор возглавляет коммерческую работу представительства и отвечает за выполнение плана продаж. финансовый менеджер управляет финансовыми ресурсами представительства. Он напрямую подчиняется финансовой службе управляющей компании. Все расходы представительства должны визироваться финансовым менеджером и региональным директором. Ключевые лица не должны излишне любить друг друга. Как минимум, один из них должен быть варягом, то есть сотрудником, откомандированным в представительство из базового региона. Он послан на работу в другой регион по приказу компании и должен быть привязан к головной компании больше, чем к региональному представительству. В-восьмых, сотрудники управляющей компании должны постоянно находиться в поездках по регионам. Их задача – усиливать работу на местах, организовывать обмен опытом, но прежде всего – обеспечивать безопасность бизнеса. Они должны уметь отслеживать по нюансам и малозначащим событиям, а также, общаясь с сотрудниками на местах, признаки вероятных форс-мажоров и при необходимости наносить упреждающий удар. Если сотрудник управляющей компании видит в работе подшефных представительств только хорошее, значит он не способен справляться со своей работой.